Джеймс Лавгроув. «Файерфлай. Признаки жизни». Посвящается Кэт Камачу, благодаря которой мы продолжаем летать. Я дрался и боролся с обнаженным севером. Я научился защищаться и бросать вызов. Мы сражались плечом к плечу, но природа всегда побеждает. Роберт У. Сервис. «Сердце сторожило». Когда кажется, что одержать победу невозможно, у солдата есть выбор – продолжать борьбу или смириться с неизбежностью. Отличить одно от другого порой очень сложно. Генерал Бурых, Уильям Хьюберт Коул, о битве в долине Серенити. Примечание автора. События данного романа разворачиваются в промежутке между сериалом «Светлячок» и фильмом «Серенити». Глава первая. «А ты знаешь, что у тебя лицо перевернутое?» «А?» «Перевернутое лицо. Ну, ты понимаешь». «Нет, не очень». «Лысина сверху, борода снизу. Если встанешь на голову, тогда твое лицо будет выглядеть нормально». «Ты шутишь, что ли?» «Просто делюсь наблюдениями. Но, конечно, в данный момент, с моей точки зрения, твое лицо выглядит нормально». «Ты скоро умрешь. Вряд ли это самое подходящее время для того, чтобы хохмить». «Самое подходящее время, чтобы хохмить, это перед смертью». Так разговаривали двое мужчин. Малькольм Рейнольдс, капитан Светлячка, бывший мятежник, плут и буконьер, и некий Дезмонд Ролла, наемный убийца. Первый, опутанный веревкой, висел вниз головой, привязанный к ветке высокого мескитового дерева. Второй стоял перед ним, размахивая длинным охотничьим ножом. Была ночь, пели цикады. Собеседников освещали три луны, а также фары припаркованного рядом двухместного кабриолета на воздушной подушке. Пару часов назад эти двое встретились в лесной хижине, недалеко от города под названием «Одинокая скала». Это было на Одессе, периферийной планете, от которой в три прыжка можно добраться до пояса астероидов Уроборос. Ролло упомянул, что у него есть одна работенка, нужно перевезти какой-то груз, и это было весьма кстати, ведь прибыльных контрактов у Мэла и его команды было раз-два и общался. Ролло потребовал, чтобы навстречу Мэл пришел один. Никаких помощников, никаких подкреплений. Сказал, что он человек тихий и хочет переговорить с Мэлом с глазу на глаз без лишнего шума. «Отведи собеседника в сторонку, посмотри на него как следует, выясни, что за человек. Вот метод Дезмонда Ролла». Они выпили бурбона и скрепили уговор рукопожатием. Внезапно у Мэла закружилась голова, словно он спустился на 100 этажей на экспресс-лифте. Он встал из-за стола, потянулся к оружию и потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что его повесили на мескитовом дереве, словно огромную пиньяту. Это было плохо. Но еще хуже было то, что его глаза находились приблизительно на одном уровне с промежностью Дезмонда Ролла. На штанах Ролла виднелись бледные засохшие пятна, и Мэлу не очень хотелось думать о том, откуда они взялись. Он надеялся, что это просто сало. «Итак, мистер Рейнольдс, — сказал Дезмонд Ролла. — Наверняка вы хотите знать, почему вы здесь и почему вы связаны. — Да, подобные мысли у меня мелькало. В голове Мэла прилила кровь, у него стучало в висках, а пазухи ныли. — Полагаю, ты подмешал выпивку снотворное, притащил сюда в глушь и привязал к ветке не для того, чтобы поговорить, даже не знаю, о философии, — продолжил Мэл. «Но если это не так, тогда прошу прощения за то, что неправильно оценил ситуацию. На любителя философии ты не похож». «Ты здесь», — сказал Ролла тоном человека, у которого вот-вот лопнет терпение, — «для того, чтобы умереть. Проще я объяснить не могу». Это был мой второй вариант. Если не философия, значит смерть. Обычно так и бывает. Либо одно, либо другое. «Хочешь узнать, почему ты умрешь?» «Было бы странно, если бы это меня ни капельки не интересовало». Ролла присел на корточки, и двое мужчин оказались нос к носу. Это было лучше, чем нос к паху. По крайней мере, в плане картинки. К сожалению, у Ролла были ужасные зубы, и изо рта скверно пахло. «Потому что ты разозлил богатого и влиятельного человека, и он хочет тебе отомстить», — сказал Ролла. «Хм». «И это все, что ты можешь сказать? Ха!» «Дело в том, что за свою жизнь я разозлил немало людей, и в том числе богачей», — Ролла с умным видом кивнул. «Мы с тобой знакомы всего пару часов, но я уже понимаю, как такое могло произойти». «Так что список кандидатов нужно сократить», — добавил Мэл. «Кто он?» «Имя Дюрренхеймер. Тебе что-нибудь говорит?» «Дюрренхеймер. Бывший эксперт по биологическому оружию. Человек, который богаче бога. Заядлый коллекционер артефактов, вывезенных со старой земли. Владелец редкого антикварного лазерного пистолета «Ласситер». Точнее, бывший владелец. Ведь вышеупомянутое оружие попало в руки Мэла после череды событий, которая началась со встречи Мэла с другом и однополчанином по имени Монти. Закончилось тем, что Мэл оказался посреди пустыни голый. «Никогда про него не слышал», — ответил Мэл. «Забавно. А вот он тебя знает. Говорит, что ты забрал у него очень дорогую для него вещь». «А, этот Дюрренхеймер. Ну, если подумать, то я, возможно, действительно избавил его от одной пушки». «От одной пушки?» — кисло усмехнулся Ролла. «Про оружие разговора не было». «Нет, ты забрал у мистера Хеймера нечто более дорогое. Женщину. Точнее, жену. Любовь всей его жизни». «То есть женщину, которая называла себя Иоландой. Сефрон, Бриджит. Хотя, несомненно, у нее было много других имен. Она была воровкой, аферисткой и, возможно, когда-то компаньонкой. Мэл восхищался ею и ненавидел ее. Кроме того, он считал ее чертовски привлекательной. Эта так называемая любовь всей его жизни сбежала от него и вернулась через 6 лет спустя, и только за тем, чтобы его обокрасть», — сказал Мэл. «Даже если я как-то помог ему ее лишиться, а это не так, то, строго говоря, я оказал ему услугу. И раз уж речь зашла об услугах...» «Что? Ты не мог бы снять меня с дерева? Моя голова похожа на воздушный шарик, который сейчас лопнет». Ролла подумал, ухмыльнулся и покачал головой. Затем он встал, хрустнув коленями. «О, нет. Понимаешь, мистер Хеймер щедро заплатил за то, чтобы я с тобой разделался. Хочу, чтобы это произошло в тихом месте, — сказал он, — и чтобы это было медленно, очень медленно. Значит, так все и будет. Здесь не души, так что никто твоих воплей не услышит. А вопить ты будешь, Рейнольдс, уж будь уверен. У меня есть нож, и я торопиться не стану. Буду резать тебя помаленьку. Отрезать от тебя кусочки, словно ты... Он нахмурился, пытаясь подобрать сравнение. «Рождественская индейка», — подсказал ему Мэл. «Точно! Словно ты рождественская индейка. И это доставит мне огромное удовольствие». «Я так рад это слышать. Приятно, когда человеку нравится его работа». «О, Рейнольдс, я ее обожаю». «Только тут одна загвоздка». «Какая?» «У меня есть друзья». «Как это мило! Они страшно расстроятся, узнав, что с тобой стало». Ролла поднес нож к животу Мэла. «Начать можно и отсюда». Одним движением он отрезал от рубашки 3 пуговицы. Рубашка распахнулась. «Лезвие сделано из лучшей стали с Реджины», — сказал Ролла. «Я каждый день его затачиваю». «И все же не забывай, у меня есть друзья». «Ты твердишь про каких-то друзей, но я никого тут не вижу». Ролла притворился, будто смотрит по сторонам. «Мои друзья не бросят человека в беде. Мои друзья всегда придут на помощь. То есть придут очень скоро. Совсем скоро. Типа прямо сейчас. Ну, пожалуйста!» «О, это так трогательно!» — воскликнул Ролла. «Ты умоляешь о помощи, хотя шансов на спасение у тебя нет». Грохнул выстрел. Ролла согнулся и, шипя от боли, зажал ухо рукой. Затем отвел руку и посмотрел на ладонь. Она была покрыта кровью. Одним пальцем он осторожно коснулся уха. У уха не хватало верхней части. Ролла посмотрел на Мэла. «Какого?» Прозвучал второй выстрел. Рука Ролла взлетела к другому уху, которое тоже лишилось верхушки. «Твою мать!» — завопил он, оглядываясь. «Прекрати! Больно же, сука!» «Бросай нож!» — рявкнул мужской голос откуда-то из-за кабриолета. «В правое ухо я попал, в левое тоже. Следующую пулю всажу между ними». «Ладно, ладно!» Ролла отпустил нож, и тот воткнулся в землю. «Я у тебя на мушке, так что сопротивляться не буду». «Мэл?» — просил голос. «Ты выяснил все, что хотел?» «Ага». «Тогда жить ему уже больше не нужно». «Стой, стой!» — крикнул Ролла. Кровь текла у него по шее с обеих сторон, поблескивала на бороде. «Что вам нужно? Деньги? Я дам вам денег. Гонорар за это дело плюс 10% в качестве жеста доброй воли. Годится? А за это вы дадите мне уйти и больше меня не увидите». Невидимый снайпер затих, словно обдумывая слова Ролла. Затем сказал. «Мэл, нам нужна его платина». «Она бы нам пригодилась», — ответил Мэл. «Она ваша, клянусь!» — воскликнул Ролла с абсолютно искренним видом. «С другой стороны», — продолжил Мэл, — «ты долго говорил о том, что будешь медленно меня убивать». «Ерунда, я просто болтал!» — испуганно пролепетал наемный убийца. «Я бы мигом тебя прикончил, честное слово!» «Какой ты добрый! Но вот беда, я тебе не верю!» «Богом клянусь!» «Из твоих слов я понял, что ты наслаждался бы, пытая меня, мерзкий садист». «Иногда приходится такое говорить, ну, чтобы создать определенный эффект», — сказал Ролла, незаметно заводя окровавленную руку за спину. «Сам понимаешь, мне нужно выглядеть крутым и грозным. Мне нужно...» Не закончив фразу, Ролла выхватил револьвер, который прятал в штанах на пояснице, и прицелился в голову Мэла, одновременно заводя курок. «Бах!» Ролла упал навзничь. Третью пулю снайпер, как и обещал, всадил между ушей. Теперь Ролла лежал на спине в пыли с отверстием на месте носа и другим, более крупным отверстием в затылке. Так погиб Дезмонд Ролла, наемный убийца.